Глава 13. Опять Алиса. А ведь мы почти приехали в Российскую империю. Но сколько можно? Неужели нельзя просто, спокойно, без лишнего шума сделать в стране переворот, украсть тело и вернуться обратно? Напоминаю, я исследователь, а не воин. Хотя все же последнее время драться мне даже начало нравиться. Еще бы. Когда тебя буквально насильно втягивают в сражения, которые приходится выигрывать, чтобы самому себе не было стрёмно. Да и другим от этого только лучше. Скольких я уже спас? Риторический вопрос, на который могла ответить лишь Лора. Теперь же моя компания состояла исключительно из сильных истребителей. «Трое против одной?» — удивился я, выпуская болванчика на волю. «Эх, пока сил мне не хватит, чтобы убить вас», — прорычала маленькая зубастая женщина. «К тому же, когда тут еще и сам Александр Есенин. Здравствуйте, голубчик». «И вам не хворать. Кстати, как вас зовут?» — он слегка улыбнулся. «Алиса, а это мои маленькие помощники», — рассмеялась она, что сделало ее еще страшнее. «Наверное, сложно ей живется». Из-за огромной туши вышли 3 двухметровых существа. Почему существа? Рук у каждого было по 4. Лица скрывали белые тряпочки с неизвестными письменами. В остальном они выглядели одинаково. «Что ж, Алиса, не боишься, что тебя закопают тут навсегда?» Есенин мелькнул и оказался у девушки за спиной. «А то тут много людей пропадает». «Упс, как бы сам не полег», — хихикнула Алиса, чуть не проткнув Есенина косой. Дальше разговоры были лишними. Если описать нашу битву в нескольких словах, то все дрались со всеми. Прыткая Алиса явно стала сильнее с нашей последней встречи. Удивительно, потому что я тоже вроде как не сидел на месте и развивался достаточно быстро. Но тут она меня удивила. Хотя, возможно, в прошлый раз она не показала всех своих навыков. Зато новые безликие сопровождающие оказались еще мощнее предыдущих. Хотя я и убил в прошлый раз только одного, почему-то остальных с Алисой не было. Наверное, это какая-то новая версия. Есенин же отрывался по полной, как и Дункан, которая из-за отсутствия магии была сложной мишенью дня всех врагов. Зато ее клинки пару раз отрезали руки обезличенных. Да и чего уж скрывать. В такой компании даже самая сложная битва покажется интересной и веселой. Я смог раскрыть потенциал болванчика на полную, когда он закрывал мои слепые зоны. А Лора молниеносно придумывала самый эффективный ответ. «У тебя новые приемчики?» — блокируя косую Алису, улыбнулся я. «А у тебя новое оружие?» — парировала она. Наверное, это могло бы продолжаться еще дольше, если бы не случилось что-то странное, чего я раньше не видел. Земля постепенно начала дрожать все сильнее, и уже через несколько минут было сложно устоять на ногах. «Лора, отчет!» — приказал я, продолжая уворачиваться от врагов, которые решили сконцентрироваться исключительно на мне. «Большинство метеоритов лопнули, и монстры, они по непонятным причинам мчатся сюда». «Это что за номер?» — удивился я. «А ты забыл, что привлекает всех монстров?» — резонно подметила Лора. И действительно. Еще на первых лекциях нам говорили, что монстров привлекает энергия. После того, как метеоритный купол лопается, все твари, которые росли рядом с кристаллом, выбираются на волю. И дальше они будут искать ближайший живой источник энергии. И чем он больше, тем им сильнее захочется его заполучить. «Надо же!» — ухмыльнулась Дункан. «У нас третья сторона». «Мой мотоцикл!» — в ужасе крикнул Есенин, и, забыв, что находится в разгаре битвы, схватил одного из безликих и располовинил световым мечом. Сделал он это настолько просто и непринужденно, что Алиса на секунду замешкалась, что послужило для Дункан отличным поводом ее атаковать. Но эта девушка была не так проста. Когда клинок Дункан уже летел, чтобы отрубить даме с красивой улыбкой шею, та извернулась и поймала лезвие зубами. «Надо же!» — усмехнулась Дункан. — «Но у тебя только один рот». Вторым клинком она прицелилась в шею, но и тут не получилось. Коса сама собой встала на пути и заблокировала удар. И все же я поймал себя на мысли, что мне не очень комфортно сражаться с девушкой, даже если она злодейка. Мои удары не такие сильные, как будто я осторожничал с тем, чтобы не навредить ей лишний раз. «Да я ей сама втащу!» — кричала Лора, размахивая своей уже полюбившейся секирой. «Миша, нахрен, блин! Чего ты с ней сисюкаешься?» «Все же она дама!» — ответил я. Пришлось поменяться противниками. Судя по всему, у Саши таких нравственных проблем не было. Он рубился с Алисой со всей доступной мощью. А монстры все приближались, и первые пачки начали выскакивать из купола лабиринта. Стадо быка-обезьян сплошной лавиной накрыло нас, и только чудом припаркованный у самого метеорита транспорт не получил повреждений. Пришлось прыгать у них по спинам, попутно отрубая самым агрессивным тварям головы. И все же Есенин начал выходить из себя. Вокруг него постепенно образовывалась темная аура, поглощая вторую его часть. Новые монстры неслись на нас из-за холма, что уже не очень хорошо. Вымахали они куда больше, чем прошлые враги, да и много их было, даже очень, словно прорыв внутри зоны. Своего безликого я убил в тот момент, когда одна из его рук попыталась схватить клинок. Видимо, он думал, что его прочность будет куда выше, чем мой ярх. А у меча были на то свои мысли. Вот и получилось, что мой недотрога меч сам активировал лишнюю накопленную энергию и разорвал врага на мелкие кусочки. А я же почувствовал его брезгливость. «Ну вот, теперь мы знаем о нем чуточку больше», — пожала плечами Лора. «Мало того, что он не уверен в себе, так еще и брезгливый». «Хороший мальчик», — поспешил я похвалить меч и протер его платочком. Так как на меня противника не осталось, я сунулся было к Дункан, чтобы помочь ей. «Только попробуй!» — зарычала она, увидев, как я прыгаю к ней по спинам быка-обезьян. Сунулся я к Есенину, но и там моя помощь не требовалась. Сашу опять поглотил хаос. И, судя по всему, у Алисы были похожие способности. Они, словно два темных облака, прыгали и обменивались молниеносными ударами. Я же решил прорядить толпы монстров и заодно поднабрать энергии для браслета. Чем черт не шутит? Может, и удастся получить еще один цвет? Через час Дункан расправилась со своим врагом и без лишних слов начала помогать мне, безостановочно вращаясь, как юла. В какой-то момент она пробралась ко мне. «Слушай, Миша, это может продолжаться бесконечно», — кивнула она на сражение Алисы и Саши. «Надо бы заканчивать». «И что ты предлагаешь?» «Мне по-любому необходимо остановить нашего кудрявого парня. Еще чуть-чуть, и его захватит хаос, и тогда нам всем не сдобровать». Мы накидали примерный план и приступили к его выполнению. Монстры двигались таким образом, что огибали купол с двух сторон, отчего общий поток редел в самом начале. Пришлось складывать трупы, чтобы поток немного поменял направление. Так сказать, живая дамба из мертвых тварей, и это сработало. Постепенно монстры стали двигаться туда, где сражались Алиса с Есениным. Это не сильно, но все же отвлекло их друг от друга. «Готово!» Разбегаясь и напитывая ноги энергией, я начал ждать готовности от Дункан. Она профессионал, так что справится. Когда Алиса с Есениным немного поумерили пыл, я вклинился между ними и со всей дури ударил ярхом по земле, высвободив при этом практически всю накопленную энергию. «Эх, опять переборщил», — вздохнула Лора, наблюдая, как монстры размером с избушку Толстого разлетаются в разные стороны. Тут же и булыжники, и земля, и Алиса с Есениным полетели кто куда. Все же удар был не только физического плана. С ним он высвободил за раз огромное количество энергии. Видимо, это оказало больший эффект, чем сам удар. Дункан тоже опешил от такой силы, но быстро взяла себя в руки и побежала к Саше. Алисе же повезло меньше. На нее упала часть скалы и скрыла под обломками, хотя Лора и показала, что она осталась жива. Но пробираться через толщу камня не было времени. «Быстрее к Есенину!» — крикнула Дункан. А там оказалось куда хуже. Саша буквально парил в черном облаке хаоса и готов был вот-вот вырваться. «Я не достаю!» — крикнула девушка. Не раздумывая, я подпрыгнул и попытался применить одно из заклинаний, которое подглядел во время универсиады. Увеличив свой вес, насколько смог, я обрушился на тело Есенина и силой прижал его к земле. Дункан тут же накинулась на него и в страстном поцелуе села сверху. «Я также могу», — завистью сказала Лора. Вот и выходило, что пока они целовались, мне приходилось прижимать Есенина, чтобы он не дергался. Это можно расценивать как насилие над сильным магом. Когда же темная аура вокруг него исчезла, Дункан отстранилась, вытерла рот и моментально слезла. Все же она относилась к этому больше как к работе. Ей явно не нравился процесс. В отличие от Есенина, который лежал на земле и довольно улыбался. Вот только монстров это не то, что не остановило, а, походу, еще сильнее вывело из себя. «Чего разлегся?» Я схватил Сашу за руки и поставил на ноги. «Пошли уже!» Я мельком взглянул на Дункан. Она явно не в духе. Незавидная у нее участь. Возможно, будь у меня больше силы, я бы смог помочь Дункан. Мы быстро попрыгали на свой транспорт и заехали в метеорит. Нас встретила тишина. Я даже выдохнул от того, что можно не кричать друг другу. Теперь надо зачистить это место и перевести транспорт на другую сторону. Хоть Есенину и понравился поцелуй Дункан, все же он был не сильно доволен исходом битвы. «И какого хрена ты вмешался?» — спросил он, явно не в духе. «Не забывай, что ты не один». Мне не сильно улыбалось быть его голосом разума, но приходилось. Иногда он как ребенок, который не понимал простых вещей. «Кто это?» — спросила Дункан, прерывая наш спор. «Старая знакомая. Мы с ней встречались, когда я убивал главаря музыкальной мафии». «Ого! Странные у тебя враги!» — подметил Есенин. «И что ей надо?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. В тот раз она хотела спасти дирижера. «Но теперь ей нужно тело лже-конунга», — продолжила Дункан. «Но зачем?» «Она назвала его сосудом. Возможно, для чего-то или кого-то», — предположил я. «Так как это не просто сосуд, а бывший правитель Северной империи, то стоит это обсудить более детально уже в Москве», — сказал Есенин и пошел в лабиринт. «Пока не засоряйте голову лишним». «Почему ты не добил ее?» — тихо спросила Дункан. «Я не убиваю девушек», — развел я руками. «Ну и болван». Впереди нас ждали уже не такие интересные минотавры и их ловушки. Город Рига. Старый город. Третий день подходил к концу, и обещание царевны Виктору истекало. Бедный помощник места себе не находил, расхаживая туда-сюда в императорском номере люкс. Он выпил уже 10 чашек кофе, выкурил 5 пачек сигарет, и сейчас его больше всего пугало то, что царевна не успеет и позвонит ее отец. Что он скажет? Царь Петр славился вспыльчивостью касательно своей семьи, но в особенности младшей дочки, хотя Витя понимал, почему. К нему заглядывали слуги, но он их либо выпроваживал, либо посылал за новой порцией кофе и сигарет. Все же помощник царевны имел подчиненных, что вполне объяснимо. Некоторые запросы Екатерины Петровны довольно необычные, что приводило бедных слуг в ступор. Но Витя уже привык. Он научился ловко выкручиваться практически из всех ситуаций, которые строила молодая царевна. Но даже так иногда были моменты, когда она заставляла его нервничать. Последний раз это случилось около 2 месяцев назад, когда на светском приеме она отказала в танце сыну великого хана, который прибыл к ним аж через метеоритный поезд для дипломатического визита и обмена опытом. Тогда этот молодой паренек со смешным именем Сухпаек Оглы перебрал наливки, которую так расхваливал любитель всего спиртного, первый помощник главы имперской канцелярии Газонов. Хоть он и выглядел в обычной жизни довольно прилежным и скромным, но стоит ему найти хороший алкоголь. В общем, тогда этот Сухпаек так нахлестался, что поверил в себя и решил пригласить царевну Екатерину, на которой он пялился половину вечера. Возможно, в его стране ему любая бы не отказала и дала, и не только танец. Но он находился не у себя, а, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Но если быть предельно честным, то слава богу, что на том приеме оказался уже почивший епископ Иоанн. Он вылечил перебитый нос сухпайка, а заодно и выбитую коленную чашечку, порванное ухо, сломанные пальцы. Единственное, что не удалось, это отрастить передние два зуба. Их ему аккуратно завернули в салфеточку и положили в карман. Тогда многие боялись за свои посты, сетуя, что не уследили за Екатериной. Но Витя все видел и был полностью на стороне своей госпожи. Все же он считал, что этот наглый сынок хана еще легко отделался. Никому не позволено лапать за зад царевну Екатерину Петровну. Витя прекрасно понимал последствия, и поэтому решил уладить дело, как это он делал и всегда. Когда плюющегося кровью наследника хана отвели в отдельную комнату отдыха, тот неистово кричал и пытался вырваться из цепких рук службы безопасности. Он грозил всем расправой, в том числе и самой царевне. Тогда-то Виктор и пришел. Он ему прозрачно намекнул, что именно он неподобающе повел себя по отношению к царской особе, и что если он и дальше будет продолжать кричать и всем угрожать, то ему не останется ничего иного, кроме как рассказать о случившемся царю Петру, и тогда уже неизвестно, что будет. И в конце он добавил, что, конечно же, он не сможет выехать из страны, потому что некому будет выезжать. Видимо, великий хан рассказывал много историй про царя Петра, так что этот молодой отпрыск сложил 2 + 2 и согласился замять ситуацию и покинуть страну. А так как ближайший караван был через 20 дней, он решил подождать в Южной Европе, конечно же, за свой счет. И когда Петр Петрович позвонил Виктору спросить, что же там произошло, он сказал, что это простое недопонимание между культурами, вот и все. У наследника хана не было никаких претензий, у царевны и подавно. Она довольная уже скакала на танцполе. Таким образом предотвратили очередную войну. Теперь же дела обстояли куда серьезнее. Так как он относился к приближенным Романовых, у него имелись нужные связи, в том числе и в самых секретных службах, которые могли узнавать информацию даже через метеоритные пояса. И новости, которые он получил накануне, ему сильно не нравились. Какое вторжение в замок Конунга? Что за покушение ярлов? Информация оказалась на первый взгляд полнейшим бредом. Но он слишком долго работал помощником и знал, что с Екатериной могло приключиться все, что угодно. Даже невероятное. Как бы ни была сильна царевна, она еще слишком молода. И в дикой зоне может случиться все, что угодно. «А вдруг она сейчас ранена?» — бормотал он. «Что, если я смолодушничал и не настоял, чтобы пойти с ней?» Он очень любил свою госпожу и боялся не из-за того, что царь сделает с ним что-то плохое, если с его дочкой случится беда. Если по его вине она пострадает, он сам наложит на себя руки. А он боялся того, что царевна без него может погибнуть. В кармане зазвонил телефон. Тот самый, номер которого знали только несколько человек в империи. «Здравствуйте, ваше императорское величество», стараясь сохранить самообладание, ответил Витя. «Здравствуй, дорогой. Как дела? Говорят, у вас там куча магазинов открылась», начал издалека царь. «Да, Екатерина Петровна, молодец». «Когда возвращаетесь?» «Планируем завтра». «А скажи-ка мне, Витя...» Судя по тону, царь начал что-то подозревать. «Почему я не могу дозвониться до Кати?» «Не знаю. Может, телефон разрядился?» Постарался пошутить он. «А чья забота следить за тем, чтобы телефон не разряжался?» В голосе послышалась сталь. «Виноват, ваше императорское величество». Витя даже вытянулся по стойке смирно. В трубке послышался вздох. «Виктор, ты точно не хочешь мне ничего сказать?» «Ну...» Теплая рука хватает сзади телефон, и второй прикрывает рот помощника, чтобы он не издавал лишних звуков. «Да, папенька, привет. Телефон сел, представляешь? Но я его уже зарядила», — довольно ответила Екатерина. Виктор аж выдохнул и повернулся к своей госпоже. и тут же ахнул. Она была вся в саже, крови монстров и бог весть в чем еще. «Катя, мне тут передали, что в Северной Империи, в замке Конунга...» «Ой, алло, пап!» Она начала тереть трубку об одежду. «Что со связью, пап? Давай я тебе перезвоню». И, улыбаясь, она отключила звонок. «Ваше Величество, нельзя же так, это же царь!» Всплеснула руками, как старая бабка Витя. «Для кого царь, а для кого и папочка?» Она улыбнулась, скинула с себя доспехи и скрылась за дверью ванны.